Глава 12. Дверь распахнулась, я испуганно подскочила и, натянув одеяло до подбородка, возмущенно посмотрела на довольную физиономию Вемуда. «Какого крыса ажурного ты здесь забыл?» «Это я его позвала». В комнату вошла Царья и, вытирая полотенцем свои темно-рыжие после душа кудряшки, прикрыла дверь. «Сегодня важный день для всех нестандартных». «Вот именно», — обвинила я и ткнула пальцем Верфокса. «А этот стандартный, и он конкурент, не забывай об этом». Царья пожала плечами и, скинув халат, приблизилась к шкафу. «Но Верфоксы уже прошли отбор для соревнований», — заявила она, выбирая платье. Я же, хватая ртом воздух, смотрела, как хитрый лис оценивающе разглядывает мою разгуливающую в белье подругу. «Значит, может помочь тебе советом». «Царья!» — наконец обрела я дар речи. «Ты ему стриптизом решила за консультацию заплатить?» «А что?» — непонимающе оглянулась Царья и подмигнула. «Он же из этих, безопасных». «Да-да», — покивал Вемут и, поглядывая на полуголую царевну-лягушку, скорчил хитрющую рожицу. «Безопасней некуда». «А ну выметайся!» — рявкнула я. «А то Депп быстро оторвет все выступающие места, и ты действительно станешь безопасным». И изо всех сил запустила в него подушкой. Та врезалась в захлопнувшуюся за юрким лисом дверь. Откинулась на кровать и простонала. «Царья! Да он же притворяется! Сколько можно говорить?» «Я знаю», — мило улыбнулась она. «Притворяется ловеласом, чтобы другие пацаны не издевались. Знаешь, как непросто живется нестандартным». «Нашла у кого спрашивать», — хмыкнула я. «Разумеется, знаю, как нам живется. Но поверь, этот парень стандартнее некуда, причем по всем статьям. Он нагло пользуется тем, что ты считаешь его безопасным. Увижу, как лис снова прижимается к тебе, точно хвост на бегуди накручу». «Не ревнуй». Царья села на кровать и нежно обняла меня. «Ты навсегда останешься моей самой любимой подругой». «Да ладно», — проворчала я. «Встречайтесь, я же не против. Вемут нормальный парень». «Парень, Царья, не подружка!» Она с сочувствием погладила меня по голове. «Ничего, мы и это переживем. Я уже смирилась, что симпатичный рыжик голубых кровей, и ты примешь то, что отношения с Земкой невозможны». Вздрогнула и отстранилась. Я себе даже думать о единороге запрещала. Время шло, но действие зелья не отступало, тянуло к Земке лишь сильнее. Порой по ночам стискивала зубы и глотала слезы, но днем шла с гордо поднятой головой и не смотрела на бессердечного блондина. Раздался стук в дверь. Царья подскочила. «Кто там?» В комнату заглянула Венди. «Ньяль не у вас? И где этот ленивец ясноокий опять заснул? Я его с вечера найти не могу». «Вот же милота нечесанная!» — гневно взвилась я. «Сегодня же отбор! А он в числе пяти!» Подскочила, схватила джинсы и, пытаясь попасть в брючину, заскакала по комнате. «Найка, может, это к лучшему?» — с сомнением в голосе осведомилась Венди. «Росая очень просилась в нашу пятерку, а она единорог. И Маар ее обучила так, что даже ты локти кусаешь. Ну, какой из Ньяли батльщик? Он же едва соображает во второй ипостаси». «У ленивца тоже есть плюсы», — натягивая футболку, возразила я. «Что бы ни говорила староста нестандартных, ни за что не приму в пятерку эту беловолосую куклу. Мне очень не понравилось, что за чудную выходку красотки влетело всем, кроме нее самой. А Росая получила все, что хотела. И свободу от легкомысленно поцелованного Вемуда, и учебу в академии, да еще на нашем курсе». «Какие плюсы?» Уэнди упрямо продолжила уже поднадоевший спор. «Прямое попадание очаровательным взглядом умильных глаз?» «И это тоже», — обрубила я и поинтересовалась. «А Йорунд готов?» «Ага», — язвительно оскалилась Уэнди. «Тихо баскуливает от ужаса у стенда с расписанием. Там же Гестия топчется, лицо бледнее обычного. Боюсь, в обморок грохнется еще до лабиринта. Осталось Ньяля найти. Сухо кивнула я и, подхватив подаренный Койлом рюкзак, покидала в него тетради и приготовленные шпаргалки. Конечно, я понимала, что воспользоваться ими в лабиринте будет невозможно, но наличие их успокаивало. Огляделась в поисках чего-то, о чем не могла вспомнить, и нервно помялась. Да что же забыла? Царья шагнула, крепко обняла меня и прошептала. «Не переживай так. Ты справишься, я в тебя верю». Хлюпнула покрасневшим носом. «Спасибо». Прижалась к подруге и виновато проговорила. «Жаль, что у тебя пока не получается преображение, иначе взяла бы в пятерку претендентов». «Скакать по холодному коридору, наполненному жуткими ловушками и архисложными заданиями?» Отстранившись, улыбнулась она. «Увольте, я предпочитаю иные развлечения». Уэнди нетерпеливо потянула меня за локоть. «Найка, ты хочешь успеть найти Ньяля? Или уже передумала и возьмешь Росаю?» «Нет, мы разыщем ленивца», — решительно отозвалась я и, нацепив рюкзак на спину, кивнула подруге. «Будешь кулачки за меня держать?» Она тут же сжала пальцы. «Разумеется». Мы с Уэнди выскочили в коридор, и я на миг остолбенела, заметив у окна поджидающую Росаю. Одетая во все розовое, единорожка нервно наматывала на палец прядь белоснежных волос и покусывала свои пухлые алые губы. Увидев нас, бросилась вперед и воскликнула. «Слышала, Ньяль пропал. Найка, позволь заменить ленивца, я не подведу». «Спасибо, но нет», — решительно ответила я. Возможно, слишком резко, но хитрость и изворотливость, которую Росая успела проявить за пару недель в академии, меня сильно настораживала. Может быть, к исчезновению синеокого Ньяля единорожка и не имела отношения, но очень уж вовремя пропал ленивец. Уверена, я найду его. И не давая Росае и шанса продолжить разговор, рванула к лестнице. На бегу махнула рукой подозрительно бледной Гестии и нежно-зеленоватому Йорунду, чтобы они присоединялись, и, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, поскакала вниз. Заявить, что отыщу ленивца, просто, но вот сделать это намного сложнее. Ньяль обнаружил способность прятаться так гениально, что однажды даже тичи его пару дней найти не могли, пока сам откуда-то не выполз, голодный и лохматый. Нужно подключать зубастую кавалерию. На волчьем этаже добежала до самого конца коридора и забарабанила в дверь. «Джоу!» Она появилась на пороге, растрепанная, с сощуренными оранжевыми глазами и перекошенным от злости ртом. «Найка, что бы тебя еще разок чем-нибудь придавило? Ты на часы смотрела? Еще час можно поспать!» А ломишься так, словно мой брат предложение тебе сделал, и ты спешишь поделиться горем. Чур меня! В ужасе отшатнулась я и изумленно покачала головой. Мастак ты с просунок проклятиями сыпать. Помнишь, просила о кое о чем? Помню. Хищно оскалилась Джоу, всю злость с нее как ветром сдуло. Передумала? Передумаю. «Если за час найдем Ньяля», — решительно заявила я. «Этот пушистик глазастый опять куда-то отполз, а у нас отбор на носу». Чжоу щелкнула меня по пресловутому носу и подмигнула. «Договорились», — погрозила. «Ты обещала. Жди, сейчас оденусь». Дверь захлопнулась. Я с облегченным выдохом привалилась к стене, посмотрела на нестандартных, которые нервно переминались на лестничной площадке, и понимающе ухмыльнулась. Заходить на волчий этаж отваживалась только я, да и когда особо припечет. Показала Уэнди большой палец, мол, все в порядке, как вдруг из соседней двери выскочил полуголый и чертовски взбешенный Койл. Я невольно отпрыгнула и сглотнула, поражаясь красивым перекатом крепких мышц под смуглой кожей. Завораживающее и пугающее зрелище. С трудом удержала Депа, который с готовностью хотел броситься на мою защиту. Он до сих пор припоминает случай в холле и не доверяет Вервульфу. И криво улыбнулась. «Койл, доброе утро!» «Доброе!» — рыкнул Вервульф и потыкал в направлении двери сестры. «Ты почему попросила ее?» Я сдержала нервную дрожь и ответила как можно спокойнее. «Потому что мне нужна помощь». «А меня попросить язык переломится», — обиженно уточнил Койл. «Стараюсь не тревожить тебя лишний раз», — устало объяснила я. «Но сколько можно говорить, что для него же стараюсь?» И тут же спросила. «Ты противозелье душа нас утропил?» «И не думал», — пробурчал Койл и упрямо добавил. «Ты моя». «Твоя». Осторожно, словно расстроенного щенка, погладила его по руке. «Я всегда буду твоим другом, Койл». «Опять ты за свое!» — еще сильнее разозлился он. Я приготовилась к обороне, желательно без появления Деппа, чтобы не схватить ненужные штрафные баллы. Но меня спасла вовремя появившаяся Джоу. Волчица взяла меня за руку и, показав брату язык, потащила к лестнице. «Спасибо!» — пролепетала я. Перед глазами все еще стояли бугры мышц на груди и руках Вервульфа. «Тебе спасибо!» — хмыкнула Джоу. «Другая давно бы воспользовалась тем, что у ее ног такой парень, а ты пытаешься вразумить моего тупого братца». «Он не тупой», — тихо сказала я. «Да знаю я», — поморщилась Джоу и хитро покосилась на меня. «Только ему об этом не говори». Йорунд при виде опасной волчицы позеленел еще больше, а Гестия с подозрением сощурилась. «Найка, ты у Джоу помощи попросила? А что, если это она избавилась от Ньяля? Ты помнишь, что волчица по времени пятая?» «Придержи язык», — зло перебила Джоу. «Помню», — примирительно улыбнулась я и многозначительно посмотрела на взволнованную Гестию. «И Джоу помнит, что брат ее обошел, так что не сыпь ей соль на хвост». Глянула на раздосадованную волчицу и положила руку ей на плечо. «Гестия не хотела тебя обидеть». «Да знаю я», — вырвалась Джоу и саркастично покосилась на Гестию. «Думаешь, обману вас, и Ньяли не почую специально? Ленивец мне не конкурент, пусть участвует. К тому же помогаю не просто так». Снова пристально посмотрела на меня. «Ты обещала». «И сделаю». — кивнула я. — Тогда бежим искать вашу пушистую пропажу, — удовлетворенно подытожила Джоу. Одан медленно бродил по площадке, внимательно смотрел под ноги и расчерчивал носком тяжелого ботинка схему будущего лабиринта. Я перевела взгляд на Ньяля. Ни заспанный вид, ни осоловелый взгляд не радовали. Мы едва растолкали найденного ленивца. Пришлось тащить его на предстоящие батлы. Парень лишь недавно пришел в себя настолько, что смог обратиться в человека. Гестия мрачно шептала, что Ньяля опоили, и он не способен пробиться даже через простейшие испытания в лабиринте. Я посмотрела в сторону, где столпился первый курс нестандартных, и поймала умоляющий взгляд Росаи. Упрямо сжала челюсти. «Ну уж нет». Локти кто-то коснулся, и я, обернувшись, вздрогнула при виде черных глаз Земка. Ноги сразу стали ватными, колени задрожали. Вот скороход рогатый. Я тут к батлу готовлюсь, а он харизмой своей в упор бьет. Как теперь расплывшиеся в липкую розовую лужицу мозги в кучку соберу? «Найка, можно тебя на пару слов?» Хотелось послать его... «За грибами малосъедобными, да вдали, голубо-розовые, чтобы не терзал сердце видом своим ошеломительно прекрасным этот рогоносец пышнохвостый». Но вместо этого лишь сухо кивнула и поплелась следом за Земка в сторону от площадки. «Я понимаю», — избегая смотреть мне в глаза, глухо проговорил Земка, «что после более близкого знакомства мой род кажется тебе не особо привлекательным. А наши законы и приверженность к ответственности повергают в недоумение». Я слушала, что он говорит, но не понимала ни слова, лишь не могла оторвать зачарованного взгляда от его шевелящихся губ, ощущая, как в груди становится все жарче, и внутри словно переворачивается что-то тяжелое. Неужели время, которое я старалась держаться подальше, ожидая, когда утихнет действие зелья, было напрасным? Казалось, что смогу поговорить с Земко, но вот стою перед ним и мечтаю лишь об одном, чтобы он заткнулся, причем самым приятным для меня и, надеюсь, для себя образом. Росая неплохая, просто у нее нестандартное мышление. Подумал, что проще позволить сестре реализовать себя на непривычном для единорогов поприще, чем настаивать на следовании правилам. Он говорил, а я все четче понимала, что сейчас сама наброшусь на него, и никаких батлов уже не случится по причине отсутствия основной батлистки от нестандартных. Ибо если отступлю я, то и Йорунд сбежит еще поупражняться, и Гестия в обморок уляжется отдохнуть рядышком со сладко посапывающим ленивцем, да и Уэнди случайно потеряет свою гиперответственность и по-тихому упорхнет, оставив на память лишь легкую бирюзовую пыль с прекрасных крыльев. «Земка!» — выкрикнула я, не в силах больше терпеть эту тягуче-сладкую муку. «Хватит круги наворачивать, у меня голова уже едет. Скажи прямо, что тебе нужно?» «Прошу», — с нажимом проговорил он, — «взять Росаю в пятерку претендентов, тем более что Ньяль не в очень хорошей форме», — усмехнулся. «Да и прочие не вызывают уверенности в победе нашего факультета. Моя сестра отлично подготовлена, и конкуренцию ей можешь создать лишь ты. Помимо того, что нестандартные выиграют от этого решения, я освобожу тебя от обещания». В этот миг он посмотрел в глаза, а я к этому моменту уже растеряла остатки контроля и, подрагивая, мечтая ощутить его прикосновение, потянулась к единорогу. Уже готовая согласиться с чем угодно, все же собрала крохи самообладания и, с трудом продираясь через розовую пелену, пролепетала. «Какое обещание!» «Что поцелую тебя, если окажешься в числе 5 студентов, избранных на межакадемические батлы от нашей академии», — тихо ответил Земко и твердо пообещал. «Я сделаю это по первому твоему требованию, когда и где захочешь». Я замерла. На меня словно обрушился ледяной водопад, чьи колючие струи смыли и липкие девичьи грезы, и даже, кажется, действие любовного зелья. Смотрела на Земко и хватала ртом воздух, словно чайка, у которой из клюва вытащили законную добычу. «Он мне сейчас милостиво разрешил добровольно отдать ему сердце в обмен на место сестры в числе 5 батлистов Академии?» Ощущая, как гнев нарастает такой волной, что Деп уже готов ворваться в мое время, чтобы пересчитать все рога и копыта Земко, а также всему его чудесатому на хвост и гриву семейству, просипела. «А не пойти бы тебе вместе с сестричкой прогуляться по полянкам волшебным и еще раз насладиться ароматом цветочков галлюциногенных? Может, то, что замкнуло в мозгу, разомкнется со второго круга?» «Ты о чем?» — растерянно моргнул Земко. Сжала кулаки и, едва сдерживаясь, прошипела. «А о чем я? Тебе более понятным языком объяснит Деп. Кулаками. Топайте вы всем табуном, да в поцелуйчатые дали. А если подойдешь еще раз, то Деп устроит тебе высокоскоростной полет, так яснее?» «Более чем», — сухо кивнул Земко и быстро отошел. Едва устояла на ногах и, покачиваясь, вернулась к группе бледных и напуганных претендентов. Теперь и я ничем не отличалась от них, и все из-за Земко. Старушка Маар уже помахала своей косой волшебной, и песочек обрисовал контуры небольшого лабиринта. Всего пара вариантов — правый и левый. Для первого курса не устраивали ничего высокосложного. Локти снова что-то коснулось, и я, думая, что вернулся Земко, едва не влепила пощечину Койлу. Вервульф ловко поймал мою руку и, на мгновение притянув к себе, шепнул. «Выбирай левый. Там тебе будет проще». улыбнулся, отпустив мою руку, растворился в толпе. Появление Койла, как ни странно, слегка отрезвило меня. Черная пелена разочарования отступила, как и розовые обрывки грез о жарких объятиях и нежных поцелуях Земка. Вервульф лидировал по очкам и точно проходил в пятерку от Академии. Далее следовали Верфоксы. Замыкала пятерку на этот момент Чжоу. Вот ее-то мне и предстояло подвинуть в итоговой таблице. «Первый претендент», — громко объявил Одан. «Приготовиться!» Резко выдохнула и вышла на полянку. В этом батле я соревновалась сама с собой. Важно не только пройти лабиринт, но и сделать это как можно быстрее. Максимально сосредоточилась. Выбросив из головы все мысли, ожидания и мечты, напрягла все тело и слегка наклонилась вперед. Звуки превратились в один ровный гул. Время будто замедлилось. Я не услышала команду ректора, но словно ощутила его отмашку и сразу бросилась вперед, добежала до невидимого лабиринта и нырнула в темный зев. Уже внутри сообразила, что выбрала правый. Не то чтобы выбрала, но так получилось. Впрочем, возвращаться некогда, придется проходить этот. Лабиринт был достаточно широкий, Маар строила его в расчете на габариты депа, и я могла бежать, выпрямившись во весь рост. Мелькнула алая схема, я мгновенно превратилась, и Деп проскочил одним прыжком опасное место. Уже вернувшись, осознала, что это была огненная ведьминская ловушка. По спине прокатилась волна колючих от запоздалого ужаса мурашек, и одновременно голову закружила эйфория успеха. Как нас Маар натаскала, что я интуитивно выбрала решение. Но радоваться и расслабляться было рано. Это лишь одно из множества заданий. Сжав челюсти, я уловила изображение юркой лисы и, оказавшись на развилке трех путей, выбрала нужные параметры длины и веса. Это я помнила еще с бессонной ночи с Земка. Подумав о белохвостом оборотне, невольно споткнулась. Да что же за напасть? Нужно сосредоточиться. Следующее задание касалось единорогов, и я проскочила его быстрее, чем успела подумать о правильном ответе. Столько читала об этих высокомерно жестоких лошадках, что удивительно, как у самой грива не выросла. Составляющая магии? Ненавистно поцелуйчатая. Стоп. Цветочная, разумеется. Ага, верно. Еще одна ведьминская схема. Землистая ловушка. О, это вообще легко. Депа вызывала всего два раза и еще в самом конце, чтобы сэкономить время и прорваться через клубок заклинаний. Проще разорвать, чем распутывать. Затем вывалилось светлое, гудящее криками и аплодисментами пространство. Едва дыша, проворно огляделась и растерянно спросила. «Это все? Что так быстро?» Оден, смеясь, похлопал меня по плечу и возвестил. «Студентка Найка!» «Зачет! Плюс балл за личный рекорд!» Я радостно встрепенулась. Обошла сама себя. Появилась надежда, что попаду в число пяти. Не из-за Земка, разумеется, а чтобы доказать всем и каждому, что нестандартные тоже оборотни, и не стоит смотреть на нас свысока. А еще у меня был план. «Плюс балл за рекорд среди первого курса нестандартных!» Добавил ректор, и я виновато покосилась на Чжоу. Ее точно обошла. Одан выдержал эффектную паузу и добавил. «Плюс 2 балла за абсолютный рекорд среди первых курсов. И Найка выходит на лидирующее место среди претендентов от нашей академии». Дыхание перехватило. Сердце забыло, как гонять кровь по венам, перед глазами все поплыло. Гул голосов растаял в ватной тишине, и я оказалась где-то на задворках сознания Депа. Моя вторая ипостась явилась вместо меня не по вызову, а чтобы спасти то, что осталось от гордости. «Деп, извиняться!» — прогудел он, виновато глядя на Одана сверху вниз. «Найка падать обморок!» Ректор ухмыльнулся и похлопал здоровяка по руке. «Одан, понимать!» — иронично проговорил он и махнул рукой на скамью. «Дэб, сидеть!» Дэб, разумеется, не понял издевки, а я пообещала себе, что обязательно отыграюсь когда-нибудь, когда приду в себя. Оказалось, что успех выбивает из колеи сильнее, чем провал. Дэб уже было почти до лампочки, проиграем мы или выиграем. Он жадно смотрел по сторонам. А вот по невидимому лабиринту лениво скользил равнодушным взглядом, поэтому выступление своих друзей я пропустила, лишь заметила, как Гестия, прежде чем нырнуть внутрь, превратилась в шуструю белку. Когда я, поблагодарив Деппа, вернулась, уже объявляли результаты. Команда нестандартных выступила очень хорошо, но в пятерке оказалась лишь я. Поднялась и на негнущихся ногах направилась к ребятам. Студенты расступались так, словно это шла не я, а Депп, и обняла каждого по очереди. «Вот видишь», — обратилась к Ньялю, — «получил зачет». «Но у меня самый низкий результат по времени», — смущенно промямлил паренек. «Вот именно», — возмущенно проговорила Росая. «А если бы выбрала меня, то в число пяти прошли бы двое нестандартных», — она годливо скривилась. «Не хочешь делиться славой, гордячка? И чего брат в тебе нашел?» Приблизилась и, сузив черные глаза, шепнула. «Кстати, я помню, что твой первый поцелуй еще никому не подарен. Не боишься, что в отместку очарую твоего Деппа?» Я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Твердо посмотрела в перекошенное лицо блондинки. Сейчас острыми чертами Росая напоминала злобного хорька и спокойно ответила. «Вставай в очередь. Депп с каждым днем становится все популярнее. А так как появляется он редко, то очередь на свидание наступит не раньше, чем в следующем столетии». И, развернувшись, быстро пошагала к общежитию. Меня догнала веселая Цария. Подруга схватила под руку и восхищенно прощебетала. «Ну ты монстр! У всех челюсти отвалились, когда Депп выскочил из лабиринта. Роксот от зависти готов был сожрать собственный хвост». Я недовольно покосилась на нее. «Ты опять крутилась среди верфоксов?» «Снова!» — хмыкнула Царья и дернула меня за руку. «Найка, колись, что наденешь вечером. Я показала платье, которое мне прислали из дворца, а ты все молчишь». «Так пойду», — хмыкнула я. «Ненавижу излишества». Царья скептически оглядела джинсы и футболку, которую мне выделили из академического склада. «Ты забыла, что это первый бал в академии. Разве можно явиться в повседневной одежде?» — сурово спросила она. Я лишь поджала губы. «Откуда у меня деньги на зачарованное бальное платье, если и на новый рюкзак нет?» — пожала плечами. «Я и танцевать-то не умею. Постою в уголочке. Исполни одно обещание». Царья потрясла мою руку. «Давай одолжу платье. Не такое шикарное, как мне подарил Шадр, но все же. Ты же такая красивая, если тебя причесать и накрасить». «Сомнительный комплимент», — хмыкнула я и покачала головой. «Спасибо, но нет». Припираясь, мы поднялись на четвертый этаж и зашли в нашу комнату. Увидев на столе шикарное платье, я остолбенела. Вот это по-настоящему королевская вещь! Юбка пышными волнами спускалась до самого пола, а корсеты серебристой парчи украшали сверкающие драгоценные камни. Свет, отражаясь, проходя сквозь них, подчеркивал грани радужным сиянием. С шумом втянув воздух, я справилась с изумлением и покачала головой. «Твой недоступный принц необычайно щедр. Наверняка это платье стоит, как небольшой замок». «О чем ты?» — тем же тоном спросила Царья и, вытянув руку, указала на раскрытый шкаф, на дверце которого висело красивое, но по сравнению с этим простенькое, светло-зеленое платье. «Вот мое». «А это чье?» — растерянно моргнула я. «Вот и мне интересно», — прошептала Царья и посмотрела на меня. Это наверняка принесли для тебя. Но кто мог сделать такой по-королевски щедрый подарок?» Я покачала головой. «Наверняка это просто ошибка. Перепутали комнату». В дверь влетела запыхавшаяся Гестия. «Девочки, вам не приносили пакет? Мне должны были платье доставить». «Вот», — облегченно вздохнула я. «Нашлась хозяйка. Вот оно». Гестия шарахнулась к двери и помотала головой. «Нет, не мой размер, да и кошелек». Царья подошла к столу, осторожно дотронулась до платья и, насупившись, выудила карточку. «Смотри, здесь написано твое имя». Показала. Я хмуро посмотрела на знакомые буквы. В голове не укладывалось. Кто мог сделать такой шикарный подарок и, главное, зачем? Царья потянула меня к кровати. «Садись, сделаю прическу под стать наряду». «Не надо», — слабо отмахнулась я. Но с воодушевленной предстоящим событием подругой было не так-то просто справиться без помощи Деппа. Впрочем, моя вторая ипостась уже не вызывала в оборотнях такого ужаса, как раньше, а уж царя его и с самого начала не особо боялась. «Может, платье прислал Койл?» — предположила она. «Он же ходит за тобой хвостиком. Вот он богат, может позволить сделать шикарный подарок девушке сына». «Не думаю», — покачала я головой. «Одан знает, что это лишь зелье и не станет тратить деньги на меня». «Тогда Земка», — уверенно заявила царя. «К тому же его родители должны быть благодарны за то, что ты нашла Росаю». Я лишь вздохнула. «Росаю нашел Койл, но ему платье не прислали почему-то. К тому же я не нужна, Земка, но при этом он постоянно твердит об ответственности и поцелуях, аж бесит». «А вдруг нужна?» — не сдавалась царя. «Может, вы просто на разных языках разговариваете?» «Ага», — хмыкнула я. «Он квакает, я кукарекаю. До чего домяукаемся, знают лишь те, кто тявкает. Расскажи лучше, как наши выступили, а то я так перенервничала, что ничего не увидела». Пока моя неунывающая соседка, восхищенно пересказывая события прошедшего отбора, приводила мои волосы в порядок, думала о том, что время идет, а я так и не охладела к Земке. Покосилась на бутылочки из темного стекла. Противозелья Душана тоже не спешили действовать. Каждый раз, сталкиваясь с единорогом, я испытывала такую невообразимую гамму эмоций, что удивлялась, как до сих пор еще дышать могу. И, понимая, что долго не выдержу эту пытку, решила следовать запасному плану, который придумала наутро после того, как мы нашли Росаю. Участие в межакадемических батлах может открыть двери многих престижных академий. Если смогу показать себя в наилучшем свете, то попробую перевестись. Сейчас я смотрела на себя в зеркало и позволяла царье рисовать на моем лице все, что она сочтет нужным. Бал? Лишь отдам последние долги. Платье? Если найдется хозяйка, верну. Сегодня нужно зарыть все норы и прояснить недопонимание. Из предстоящей поездки я не планировала возвращаться. «Как хорошо, что на сегодня отменили занятия», — щебетала царя, помогая мне облачиться в платье, поскольку я понятия не имела, как это надеть, подруга торжественно провозгласила. «Есть время подготовиться к знаменательному вечеру». «Да что в нем такого знаменательного?» — скривилась я. «Та же вечеринка, только все разоденутся, как куклы». «Я решилась выяснить, кто прав», — заявила царя и в ответ на мой недоуменный взгляд растолковала. «Ты говоришь, что Вемут не голубых кровей. Вот сегодня я и проверю». Опять загорелась идея подвергнуть несчастного поцелуйному методу проверки на принадлежность к королевскому роду? Страдальчески простонала я. «Да нет же!» — обиженно топнула она. «Проверю, кого он предпочитает, мальчиков или девочек». И тут же расплылась в улыбке. «Но метод, признаю, не изменился». «Маньячка!» — беззлобно хмыкнула я. «Как приятно знать, что в этом мире есть нечто незыблемое. «Ты же знаешь, что на каждом балу есть розовый танец», — мечтательно улыбнувшись, спросила Цария. «То есть, правильно, танец роз. Не все отваживаются выйти, ведь пара обязана поцеловаться, когда закончится музыка». «Знаю», — хмыкнула я. «Именно на розовом танце Вемут и влип с Росаей, так что вряд ли у тебя получится втянуть Верфокса в эту авантюру. Он уже стреляный лис». «Зато у меня богатый опыт», — оптимистично отозвалась Цария. «Не уйдет. А ну-ка покажись». Я оправила юбки и слегка потянула тяжелые из-за обилия камней лиф. Было неудобно, приходилось держаться прямо, иначе от малейшего движения начинало тянуть в сторону. Как в нем еще и танцевать? Впрочем, этого я делать не собиралась. Нужно лишь совершить одну шалость, которая освободит сразу ото всех симпатий, да и исчезнуть. И даже туфельку не требовалось оставлять. «Ты великолепна!» Восхищенно оглядывая меня, отступила Царья. Я покосилась в зеркало и при виде себя в шикарном облачении невольно прыснула. «Да, Деб будет выглядеть в этом платье просто сногсшибательно». «А при чем тут Деб?» — нахмурилась Царья. «Да ни при чем». Тут же невинно улыбнулась я. «Никто не должен знать, что я собираюсь сделать». Осторожно покружилась, привыкая к роскошному наряду. Заветная башня светилась разноцветными огнями. Они были похожи на те, что Маар зажигала для нашей маленькой нестандартной вечеринки на крыше. Но только сейчас магических фонариков было в разы больше. Камни, украшающие мой лиф, искрились, и, отражая волшебное сияние, слепили даже меня. «Это же Найка!» — неслось со всех сторон. «Да она, оказывается, красавица! Даже Росая не сравнится!» Скрипнула зубами. С одной стороны, было лестно услышать это, ведь всю жизнь я считала себя уродом, но с другой... Было неприятно, что сравнили с Росаей. Мне все чаще казалось, что лучше было оставить странную девушку в любимицах Маар. Тича наверняка думала не о единорожке, скрывая ее, а об окружающих, чтобы эта фифа с залихватски сдвинутым рогом не портила жизнь другим оборотням. В зале увидела Чжоу. Шикарная брюнетка в переливающемся черном платье до пола была так хороша, что захватывала дух даже у меня. Боюсь представить себе реакцию влюбленного волчицу Депа. Приблизилась и проговорила. «Да ты сияешь ярче огней, Маар. У тебя хорошее настроение?» «А не должно быть?» — хитро сощурилась Чжоу. «Я же выкинула тебя из пятерки», — пожала я плечами. «Вот именно», — щелкнула она пальцами и, наклонившись, прошептала. «Я же этого и добивалась. Кстати, ты молодец, что не поддалась на уговоры моего брата и не нырнула в другой ход. Там намного сложнее». «Правда?» — удивилась я. «Но почему Койл посоветовал его?» Хлопнула себя по лбу. «Ах да, он же и заявку подал лишь для того, чтобы не позволить мне пройти в пятерку. Но я все равно не понимаю, почему ты радуешься моей победе». «А как ты думаешь, кто будет старостой первого курса Вольфака, когда Койл уедет на межакадемические батлы?» Забавляясь моей недальновидностью, уточнила Чжоу. И когда я догадалась, о чем она, широко улыбнулась и кивнула. «Это мой шанс, подруга. Остался последний штрих, и моя репутация возрастет в разы». «Ты уверена, что хочешь этого?» — тихо уточнила я. «Это повергнет всех в шок». «Надеюсь, ты не передумала?» — холодно осведомилась Джоу. «Нет», — покачала я головой. «Для меня это тоже лучший выход. Все станет намного проще и будет легче оставить Академию». Чжоу взяла мои руки и улыбнулась. «Все же надеюсь, что ты вернешься. Несмотря на жуткую нестандартность, ты мне нравишься». «Да и ты мне», — хмыкнула я и, не выдержав, рассмеялась. «Адеп от тебя так вообще без ума. Обещай, что будешь присылать ему открытки, чтобы парень не забыл о своей первой любви». «О, загадочно протянула Джоу. «Уверяю тебя, после этого вечера он меня не забудет». Она отпустила мои руки и повернулась к вервульфам, а я пошла по залу, разглядывая студентов. Девушки в красивых бальных платьях, парни в смокингах. Все это действительно смотрелось потрясающе. Я ни минуты не жалела, что позволила Царье уговорить себя. Даже если не буду танцевать, все равно бал этот запомнится на всю жизнь. И не только моей сумасшедшей выходкой. «О, да ты просто сияешь!» — вынырнул из толпы Вемут, схватил мою руку и приблизил к лицу, словно намереваясь поцеловать пальцы. «Даже затмило Росаю, хоть я думал, что это невозможно». «Это ты невозможен!» — раздраженно вырвалась я. «Если еще кто-то сравнит меня с единорожкой, позову Депа, чтобы превратил и его в единорога. И не жалуйтесь потом, что рог синего цвета и ноет». «Ну вот», — огорчился Вемут. «Выглядишь еще красивее, а ругаешься еще сильнее». «Тенденцию ты понял», — невольно улыбнулась я. «Всем выгоднее, чтобы я была тиха и незаметна. Так что сворачивай свой метровый язык и топай на поиски новой жертвы. Кстати, о жертве. Царью не видел?» Он пожал плечами и тут же рассыпался в карамельных комплиментах девушки со второго курса. Рассмеявшись, я пошла на поиски подруги, но тут же наткнулась на вервульфа. Койл в черном смокинге, подчеркивающем широкие плечи, смотрелся великолепно, если бы не злой блеск оранжевых глаз. «Ты чем-то недоволен?» — невинно похлопала ресницами. «Ах да, я же не полезла в сложную часть лабиринта, как ты советовал», — ткнула его указательным пальцем в грудь. «Но знаешь что, я бы справилась и там». Койл хищно улыбнулся. «А почему я должен быть недоволен? Я же поеду на межакадемические батлы с тобой. Почти свидание, да еще без вездесущего земка. Это мой шанс, и я его не упущу». «Снова угрожаешь?» — нахмурилась я и терпеливо вздохнула. «Попрошу у Душана еще бутылочку антизелия, чтобы твое помутнение быстрее прошло». Койл схватил меня за запястье. «Не буду его принимать. Найка, когда же ты поймешь, что я говорю серьезно? Ты моя!» «Попрошу Душана ввести зелье внутривенно», — пробормотала я и широко улыбнулась. «Разумеется, я твой друг, Койл. Отпусти, пожалуйста, мою руку. Депу появляться еще рановато». Он притянул меня к себе и прорычал. «Розовый танец за мной, поняла?» Я сухо кивнула. «Поняла. Танец роз с вервульфом. А теперь отпусти». Койл отступил. Я выдохнула с облегчением и двинулась дальше. Пока искала Царью, зазвучала музыка. Приходилось останавливаться и объяснять парням, что танцевать я не умею. Почему-то каждый второй пытался меня пригласить. И вот, наконец, впереди мелькнуло знакомое зеленое платье. Бросилась в ту сторону. «Царья, я уже отчаялась тебя разыскать в этой толпе!» Подруга же едва сдерживала слезы. «Вот именно! Столько оборотней! Не могу найти Вемуда! Ты не видела? Скоро уже розовый танец!» «Там!» Я показала в обратную сторону и потянула подругу. «Идем». Музыка стихла, и прозвучал громкий голос. «А теперь прошу освободить середину зала. Я объявляю долгожданный танец роз. Есть ли на балу отважные оборотни?» «Вемут!» — воскликнула Царья и, вырвав руку, бросилась в толпу. Я же завертела головой в поисках вервульфов. Заметила группу в черных одеждах и направилась к ним. Зазвучала приятная мелодичная музыка, а я уже поймала взглядом самодовольно улыбающегося Койла и прошла мимо. Встала напротив Чжоу и спросила. «Ну что, взорвем танцпол, подруга?» И позвала Депа. Конечно, я понимала, что это грозит парой штрафных баллов, но я же первая в пятерке, и даже если получу штраф, не вылечу из нее. Что меня немного нервировало, реакция Деппа на платье. «Депп великолепен!» — восхищенно проговорила Джоу. Депп оглядел себя. Серебристый камзол украшен теми же сверкающими камнями, что и лиф платья Найки. Сиреневая рубашка по размеру, туфли на каблуках превратились в блестящие ботинки. Выдохнул. «Депп нравится Джоу!» «Очень нравится!» — улыбнулась она и протянула руку. «Потанцуем?» А вот тут мне стало страшно. Я же не предупредила, что не умею танцевать. Соответственно, Депп тоже не специалист. Ох, он же ей ноги в ласты превратит. Но Депп не успел сделать и шага, как к ним подскочил разъяренный Койл. «Эй!» — возмутился он. «Найка обещала розовый танец мне!» «Найка обещала танец роз Вервульфу, мой наивный брат», — дружелюбно улыбнулась Джоу. «Смирись уже. Гоняясь за любовью, ты проиграл место старосты. А теперь еще и первый поцелуй нестандартного оборотня достанется мне». Койл схватил сестру за руку и рванул на себя. Они мгновенно перевернулись, и два волка, катаясь под звуки музыки, распугали все пары. В нашу сторону уже спешили тичи. К руке Деппа кто-то прикоснулся. «Депп, можно с тобой поговорить?» Я беспомощно смотрела, как Депп послушно топает за земка. «Депп, милый, почему ты идешь за этим высокомерным типом? Он не друг!» Парни вышли на небольшой пустынный балкончик, и земка развернулся. «С тобой мне проще говорить, чем с Найкой», признался он и улыбнулся одними уголками губ. Как вижу ее, так словно за горло кто-то хватает. Не дышать не могу, ненормально соображать. «Депп, не понимать». «Я люблю Найку», — неожиданно сознался земка. «Но не могу сказать ей. Сперва это проклятое зелье, а потом Найка узнала про мою магию, и теперь так холодна. Я понимаю, что часто обижал ее, но шел на это лишь потому, что не хотел принуждать. Ты знаешь историю Росаи? Я не такой. Я готов жениться на Найке сразу же, как она подарит мне свое сердце. Если подарит». Он запустил пальцы в волосы и развернулся. Голос его зазвенел болью. «Но она уже не смотрит на меня, как раньше. Помоги, друг!» «Депп, не понимать!» Земка схватил руку Деппа и крепко сжал. «По моим расчетам, действие зелья уже должно было прекратиться. Скажи, что Найка на самом деле чувствует ко мне?» Затрепетала. «Депп, молчи, не говори ничего. Дай мне время, уступи, я сама!» Рука Деппа уменьшилась, и уже я посмотрела в черные глаза земка. «Это же розовый танец!» — дрожа прошептала я и положила на плечо единорога другую руку. «Я не умею танцевать, но попытаюсь. Прости, если наступлю на ногу». Земка не отрывал от меня взгляда. Кадык его так и ходил ходуном, щеки побелели. Вдруг поняла, что он ощущает то же самое, что и я. Ему тоже страшно ошибиться, страшно быть отвергнутым, страшно разбить свое сердце. Музыка прекратилась. Я медленно поднялась на носочки и мягко прикоснулась к губам единорога. Затем прошептала. «Увы, этот поцелуй не подарит тебе мое сердце», — посмотрела в его бездонные черные глаза и добавила. «Потому что оно давно уже принадлежит тебе». Земка шумно выдохнул, сжав мои плечи, склонился и, поймав мой испуганный взгляд, белозубо улыбнулся. У меня мурашки пробежали по всему телу от его привлекательности. Сразу стало понятно, почему он сдерживал улыбку. Я страстно захотела, чтобы и впредь так Земка улыбался только мне одной. А потом он меня очень нежно поцеловал. Его губы оказались такие теплые, гладкие и пахли ванилью. У меня дыхание сбилось от сладостного поцелуя, а мысли разлетелись. Приподнялась на носочки, обняла Земка за шею и позволила себе без остатка раствориться в замечательных, приятных ощущениях. «Ну вот, ведь обещала мне!» — в один голос возмутились близнецы. Их раздвинула необычайно сильная росая. «Брат, ты свихнулся?» Я смущенно отстранилась от Земка и, потупившись, пробормотала. «Извините». Под ногами увидела симпатичную пучеглазую лягушку и услышала крик Уэнди. «Царь ей удалось! Она, наконец, перевоплотилась!» «Я видел!» — ворвался на балкон взволнованный Ньяль. Царь ей поцеловалась с Вемудом, а потом перекинулась. «Значит, я права. Вемуд не голубых кровей!» Довольно ухмыльнулась я, и тут моя улыбка растаяла. Еще раз посмотрела на лягушку и воскликнула. «Ты была права! Вемуд голубых кровей! Он принц?» «Всем разойтись!» — строго приказала Росая и, пригладив белоснежные волосы, хищно улыбнулась. «Принц мой!» Приземистый автобус рычал нетерпеливо, как голодный вервульф. Он уже поглотил Койла и троих верфоксов и жаждал заполучить меня. А я все тянула и не отпускала руку Земка. Единорог смотрел на меня своими непостижимыми глазами цвета ночного неба, и так не хотелось разрывать эту зрительную связь. «Я сказал Депу, чтобы как следует охранял тебя», — прошептал Земка. «Чтобы и близко не подпускал парней». «Спасибо, что предупредил», — улыбнулась я. «Теперь буду знать, откуда город трупов под моей дверью». «Стойте!» — крикнула Царя. Подруга неслась к нам со всех ног, в руках ее я заметила небольшой сверток. «Стойте, не уезжайте!» Я оглянулась на автобус и тихо рассмеялась. Земка прижал меня к себе и тоже улыбнулся. Лягушка-царевна пробежала мимо нас и назойливой мухой влетела в автобус. Всучив сверток раздраженному Койлу, с придыханием произнесла. «Это для твоего волка, сестра твоя передала. И, кстати, она попросила Депа открутить тебе хвост, если будешь заигрывать с Найкой». «О-о-о», — сузил глаза Земка. «Я знаю, чей труп ты увидишь первым». «Вот же!» Не глядя в нашу сторону, простонал красный, как рак, вервульф. «Знал, что не стоит соглашаться на это безумие». «Ты должен. Джоу сказала, что ты единственный, кто может принести Академии победу», — безапелляционно заявила Царя. «И это вера в подругу?» — изумленно ахнула я. «Еще утром ты говорила, что первой буду я». «Ага», — расплылась лягушка в широкой улыбке. «Сказала. А Койлу передала слова Джоу, что непонятно». Лисы захихикали в унисон, явно считая, что выиграют именно они. Царя выскочила из автобуса и замерла за пару шагов от него. Я с сожалением высвободилась из объятий Земка. «Я скоро вернусь. Ты будешь мной гордиться. Пора». «Уже час как пора!» — недовольно крикнул Душан. Тич нервно постучал кончиками пальцев по рулю и проворчал. «Тьма рыжая, только зря на платье зачарованное для миксованной потратился. И на что надеялся? Вечно эти надменные единороги планы ломают. Но еще посмотрим, кто последний вильнет хвостом».